Близнецы. Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на друга всем, чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела, и ненавидели друг друга непримиримо. Они одинаково корчились от ярости. Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые до странности схожие лица, одинаково сверкали и грозились схожие глаза, те же самые бранные слова, произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково искривленных губ. Я не выдержал, взял одного за руку, подвел его к зеркалу и сказал ему: «Бронись уж лучше тут, перед этим зеркалом. Для тебя не будет никакой разницы, но мне-то не так будет жутко». Февраль 1878 год.